который зовется несчастной любовью. Глаза у тебя равнодушные льдинки, а я задыхаюсь от счастья и боли. А я задыхаюсь от счастья и боли. И трудно жить рядом, и страшно проститься. Откуда я знаю, что лучше, что хуже? Живешь ты под небом, где солнце. Сказать откровенно.